Глава восьмая. Квест. «Извини, Максим, у нас еще два сектора не проверено». Роман снаряжал магазины, слегка постукивая по столу после каждого патрона. «Так что иди без нас». «А что вы делаете?» Максим все еще надеялся, что одному ему идти не придется. «Сегодня едем в ближайший порт. Попробуем найти или купить топливо». «Но деньги же не работают. Интернета нет». «Не работают. Но мы всегда можем написать договор займа. В дефиците пока только работающая электроника. Все надеются, что помощь скоро придет». «А она придет?» Максим тоже надеялся, но тон у Романа был жестким. «Нет. Прошло 3 дня с теракта. Если бы было все в порядке, помощь уже прибыла бы». Роман вставил очередной, полностью заряженный магазин в подсумок разгрузочной системы. «По городам и поселкам ездили бы машины спасателей. Развертывались временные пункты доступа в интернет для связи с родственниками». Телохранитель закинул автомат на плечо и закрепил ремень в походном положении. «Сходи в гости, развейся, пирога поешь. Мы будем поздно». «Если очень поздно, можно я там спать останусь? Не хочу в одиночку в пустом доме сидеть». «Разрешат, оставайся». «Пойдем, я дверь закрою». Они вместе вышли из дома. Марина уже ушла к машине, которую оставили далеко у дороги, чтобы лишний раз не тратить топливо. Надежные ключи и система блокировки позволяли не беспокоиться о пропаже автомобиля. Ну и припасов в нем почти не осталось. Мальчик помогал копать схроны на крайний случай и сам спрятал несколько полиэтиленовых пакетов с патронами и сухпайками. «Удачи! Возвращайтесь целыми и с нужным!» «Спасибо, парень!» Роман потрепал его по волосам и быстрым шагом скрылся в лесу. Максим с восхищением наблюдал, как телохранитель растворяется в сумраке, словно его здесь и не было. Ни одна ветка не качнулась, ни одна хворостинка не треснула. Сумеет ли когда-нибудь он сам научиться так же ходить и двигаться? Солнце уже садилось, было около 7. Чтобы не споткнуться, мальчик поспешил к соседям. У них, у единственных в деревне, были светлые окна. Кажется, сегодня все оставшиеся жители собрались вместе. Дверь калитки оказалась закрыта. Мальчик хотел постучать, но собаки во дворе значительно весомее сообщили о приходе гостя громким лаем. Стало слышно, как хлопнула дверь во дворе. «Молодчиночки! Сели на место! На место!» Хозяин успокаивал своих верных сторожей. «Все, проходи, Максим. Дверь открыта». Мальчик неуверенно ступил во двор. «Заходи, заходи. Они тебя не тронут». Евгений сидел на корточках рядом с собаками. «Проходи сразу в дом. Все собрались уже». Внутри у судостроителей было тепло и уютно. Чувствовалось, что хозяин строил дом для себя. Куча мелочей стояла на своих местах, храня воспоминания. Максим заметил индийских слонов, мало-мало меньше, фигурки японских богов, деревянные маленькие статуэтки. «Чего у порога встал? Проходи!» Евгений вытер руки полотенцем и прошел в гостиную, увлекая за собой мальчика. «Добрый вечер всем!» — поздоровался Максим. Народу набилось действительно немало. Все 3 семьи собрались вместе. «Привет! А где твои родственники?» — спросила Олина мама. «Чего не пришли?» «Роман сказал, что им нужно съездить в порт. Они постараются купить топливо для машины и других припасов». Максим сел на указанное место. «Ночью купить припасов? Понятно». Евгений потер переносицу. «Хорошо бы, пока они решают одну проблему, не создали другую. Ну и вернулись целыми и невредимыми», добавил он спустя секунду. «Будем считать, что все в сборе. Приятного аппетита!» На столе стояло несколько больших свечей, раньше явно бывших просто украшением. резных, с впаянными фигурами зверей и птиц. Света от них вполне хватало, чтобы охватить стол, обложенный всевозможными кушаньями. Огромный рыбный пирог с румяной корочкой и стилизованной рыбкой стоял посередине. Вокруг него было несколько пирогов поменьше, с телятиной и грибами, яблоками и грушами. Максим даже растерялся от такого разнообразия и посмотрел непонимающим взглядом на Евгения. «Не смотри, ешь давай. Холодильники не работают, а на улице слишком тепло», ответил на безмолвный вопрос инженер. «Чтобы не переводить продукты, мы решили устроить небольшой пир из всего скоропортящегося». Он положил мальчику на тарелку несколько аккуратных кусков, заполнив всю тарелку. «Чтобы все съел!» Сказать, что это было вкусно, значит не сказать ничего. Тесто было чуть сладковатым, но эта сладость отлично дополняла нежный, солоноватый вкус рыбы. Пирог был сочным и таял во рту. Максим тщательно пережевывал каждый кусочек, стараясь не упустить даже талику вкуса. После рыбного растягая выпил кисловатого клюквенного морса, который стоял только у него и Оли. Взрослые разливали белое вино из пузатых бутылок. Вторым блюдом стал пирог с телятиной. Мелко порезанные кусочки говядины, перемешанные с тонкими ломтиками грибов и лука, пропеченные до состояния, когда лук потерял горечь, делая мясо нежным и сочным. Сладкий яблочный пирог был окаймлен вкуснейшим тестом, пропитанным сахарным сиропом для хрустящей ароматной корочки снаружи и впитавшим фруктовый сок и аромат изнутри. Не слишком сочный, чтобы распадаться, но достаточно, чтобы при каждом укусе сок из яблок наполнял рот. Максим, увлеченный едой, не заметил, как взрослые перешли с вина на напитки покрепче. Мужчины остались за столом, а женщины вместе с Олей ушли в другую комнату кормить Машу. Мальчик не знал всех по имени, так что для себя назвал мужчин седобородый и лысый. «На продуктах и рыбе мы легко продержимся хоть до весны, если новых ртов не добавится», — говорил лысый. «Можно переделать пирс, привязать к нему лодки». «Не заморачивайся», — сказал седобородый. «Еще пара дней, и придет паром с помощью. Не знаю уж, чего они так долго собираются, но был ли хоть раз, когда Россия оставляла своих в беде?» «Ты прав», — согласился Евгений. «Не думаю, что такая проблема была везде. Может, просто тот берег задело, и они сейчас восстанавливают сообщение». «Точно, просто подождать нужно», — согласно кивнул седобородый. Максим вспомнил недавний разговор с Романом, но встревать в разговор не стал. «Улов сегодня хороший был. Рыба все идет, будто бешеная», — сказал лысый. «Интересно, на нее мог взрыв подействовать?» «Электромагнитный? Черт его знает!» Седобородый опрокинул рюмку. «Но с электрикой после него мне еще долго разбираться. Провода не просто расплавились, все катушки внутри растеклись. Даже не знаю, как их теперь перематывать». «А что со светом? Сможешь наладить?» — спросил Евгений. «Свет бы нам очень помог. Темнеть начало уж очень быстро. А так мы могли бы хотя бы лампочки запитать. Я вроде нашел целые». «Если машину использовать как генератор», — крик, нисходящий с ультразвука, мгновенно поднял всех на ноги. Мужчины бросились в соседнюю комнату. В середине стояла сгорбленная Маша, больше похожая на чудовище, чем на маленькую девочку. Она быстро оглядывалась по сторонам, оскалив зубы и рыча. Руки были разведены в стороны. Со скрюченных пальцев капала кровь. Мама Оли зажимала ладонью шею одной из женщин. Из-под ее пальцев сочилась красная жидкость. «Хватай ее за руки!» Евгений бросился вперед. «Сильно не бить!» Мужчины окружили девочку и попытались схватить ее втроем. Но Маша резко прыгнула на лысого, и мальчик заметил, что кончики ее пальцев неестественно серые. Лысый упал с окровавленной головой, а девочка кинулась на Максима. Его реакция была чуть медленнее, но достаточной, чтобы защищаться. Он старался блокировать ее удары, бить по запястьям и не попадаться под острые когти. Атаки Маши были предсказуемыми, но сильными, и не будь у него хорошей подготовки, он бы и вовсе лег вслед за лысым. Спустя несколько секунд мальчик подловил момент, изловчился и пнул ее в живот так, что девочка опрокинулась на пол. Мужчины, бывшие наготове, тут же схватили ее за руки. «Веревку, быстро! Оля, веревку!» Евгений прикрикнул на девочку, но та стояла с широко открытыми глазами и не могла пошевелиться. Тогда Седобородый прижал руку Маши к полу коленом и вытащил свой поясной ремень. Двое взрослых мужчин с огромным усилием перевернули девочку на живот, заломив руки за спину, и несколько раз, обмотав их ремнем, зажали. Ремнем Евгения связали ноги. «Максим, помоги, держите ее», — сказал хозяин дома, вставая. «Я за аптечкой и веревкой». Мальчик прижимал к полу сильно вырывающуюся девочку, не жалевшую себя. Ее лоб и щеки были в кровавых царапинах от ударов головой об доски. Руки посинели от усилия. «Да», — сквозь зубы хмыкнул Седобородый, — «смирительная рубашка нам бы не помешала». «А почему бы нет? Женя, захвати ее куртку». А мальчик с удивлением читал полупрозрачный текст, мигающий почти прямо перед глазами. «Квест обновлен. Помочь Маше Т. Помогите Маше освободиться. Дополнительно обезвредьте агрессивных противников». «Что за черт?» — подумал Максим. «С какой стати ее освобождать? Она явно опасна для других и для себя». Да он бы ни при каких обстоятельствах не стал помогать в таком безумии. Евгений вбежал в комнату с чемоданчиком первой помощи и внушительным мотком не слишком толстой веревки. Посмотрев сначала на женщину, а потом на девочку, он решился. «Удержите ее еще несколько минут». Седобородый утвердительно кивнул, и инженер бросился к жене. «Настя, рана глубокая?» «До артерии, но вроде держится. Подай мне зажим». «Да не этот, вон тот. Обезболивающее. Держи здесь». Умелыми движениями она быстро обработала рану и начала зашивать. Максим с интересом смотрел, как смертельная травма быстро превращалась в аккуратно заштопанный рубец. Перед взглядом промелькнула надпись «Медицина. Навык повышен». «Вот так. Теперь обеззараживающую повязку и бинт. Черт, давно я не практиковалась. Не двигайся пока, дорогая, хорошо? Мне еще мужа твоего осмотреть надо». Настя подошла к лысому и, наклонившись, замерла. Прощупала пульс, послушала дыхание, повернула на бок его голову. Из раны на виске обильно текла кровь. «Черт, как же так?» Настя внимательно осмотрела рану. «Да, что же ты наделала? Ладно, как там моя девочка?» Маша продолжала вырываться. Было слышно, как трещат ее суставы. Все мышцы были напряжены, как стальные канаты. К счастью, их было пока слишком мало. Настя, бегло оглядев ее, достала из чемоданчика ампулу и сделала укол снотворного. «Вот так, хорошо», — сказала врач, когда Маша затихла. «Распутайте ее. У нас есть минимум час. Сейчас она не будет дергаться». Седобородый начал освобождать девочке ноги, когда Максим заметил, что глаза у нее еще открыты. «Она не спит?» «Как не спит?» — Настя заглянула в лицо девочки. «Кошмар какой! Что же ты делаешь?» «Сейчас подействует». Прошла пара секунд, и, как и обещала женщина, Маша отключилась. Максим отошел в сторону, а Евгений вместе с Седобородым быстро сняли все ремни и унесли девочку наверх. Когда они вернулись, Настя попросила проводить в гостевую комнату раненую женщину, и они втроем ушли, оставив мальчика и Олю наедине с трупом Лысого. Девочка тихо плакала, сжавшись в углу комнаты, и Максим почувствовал, что его это сильно раздражает. Но осознавал, что ругать ее за это бесполезно. Сам он уже давно не плакал. Ему объяснили в детстве, что это бесполезно. А вот девочке этого явно не говорили. «Ты чего ревешь?» Максим подошел и сел на корточки рядом с Олей. «А-а-а!» Вместо ответа девочка бросилась ему на шею и громко заревела. Не удержав равновесия, мальчик сел на пол. «Ну чего ты как маленькая?» Он непроизвольно обнял ее. «Я и есть маленькая!» — плакала девочка. Не найдя что возразить, Максим просто сидел с ней на руках. Постепенно та затихла и только легонько всхлипывала. Мальчик утешительно гладил ее по волосам, будто она и в самом деле была самой маленькой. В комнату вошли мужчины. Евгений посмотрел на ребят, но ничего не сказал. Они взяли тело Лысого и вытащили его из дома. По стуку калитки Максим понял, что из двора они его тоже вытащили. В наступившей тишине он раз за разом перечитывал текст квеста. «Какая глупость! А можно ли его отключить или отказаться от выполнения?» Олина мама спустилась через минут пять. Она принесла ведро с водой и начала промывать деревянный пол от засыхающей крови. «Дети, чего вы здесь сидите?» Настя посмотрела на Максима. «Доченька, отведи гостя в вашу комнату. Нечего вам тут делать. Заодно за Машей приглядите». Девочка взяла его за руку, и они вышли обратно в гостиную. Свечи почти прогорели, и комната окунулась в тяжелый сумрак. Узкая деревянная лестница вела на второй этаж. Перила из дуба были отполированы частыми прикосновениями. В верхнем коридоре было настолько темно, что мальчик с трудом различал очертания дверей. Оля шла впереди, узнавая направление скорее по памяти. Максим считал шаги и вел рукой по стене, чтобы лучше запомнить дорогу. Он насчитал 20 шагов и две двери, прежде чем они зашли в угловую, освещенную одной свечой, комнату. Глаза постепенно привыкали к темноте, и мальчик сумел рассмотреть, что там стоят две широкие кровати. Маша лежала на одной из них. Руки ее были на много рядов обмотаны веревками, пропущенными под днищем. Ноги привязаны к деревянной спинке. Во рту деревянный кляп. Девочка не спала, но и не пыталась вырваться, только смотрела на детей, и взгляд ее был до жути холодным. Оля, вновь заплакав, бросилась к сестре, обняла ее за шею. Маша почти не отреагировала, лишь опустила глаза и сжала зубы так, что Максим отчетливо расслышал звук спинаемого дерева. Он взял плачущую девочку за плечо и потянул на себя. «Отодвинься от нее», — сказал он как можно спокойнее. «Почему?» «Ей неприятно. Видишь, как она зубы сжала?» Аргумента весомее он не нашел. «Покажи мне лучше, как вы тут живете?» Оля нехотя отошла от сестры. Вытерев руками слезы, огляделась. «Тут слишком темно, чтобы тебе показывать». Она подошла к одному из шкафов. «Ну, вот тут у нас детские книжки». Она показала на полку, где стояли тонкие бумажные книжки, украшенные множеством картинок. «Вот это моя любимая», — вынула из ряда книжку. Но Максиму было уже все равно. Он не мог оторвать взгляда от маленького кубика, лежащего там же. Незаметная точечка, появившаяся с утра, на нем превратилась в красную мигающую лупу, рядом с которой был большой восклицательный знак. «А что это такое?» — Максим показал на кубик. «Что?» — девочка оглянулась. «Это мамин учебник по медицине. Он ей уже не нужен. а нам очень понравилось, как на его гранях фигурки переливаются. Можно мне его взять?» «Конечно. Хотя нет, ты вредничал сегодня». Оля уперла руки в боки. «Что ты мне дашь за него?» «Я тебя за это поцелую», — улыбнулся Максим. «Нет, не хочу. Мы уже целовались сегодня, и ты меня оттолкнул. Что ты можешь мне дать такого, чего у меня нет и что мне нужно?» Максим задумался. Они стояли у Оли в комнате, так что он не мог дать ей ничего из комнаты. Целоваться она отказывалась. Чего у нее точно нет? «Ты любишь истории?» «Да. А она про принцессу?» «Нет, скорее про принца. Хочешь, я расскажу тебе историю, которую ты не слышала и не читала?» «Точно?» «Абсолютно», — Максим улыбнулся. «Такой информации ты точно не знаешь, потому что я тебе ее не рассказывал». «Договорились». Оля протянула ему информационный куб. «Только я устала. Давай я лягу, а ты мне ее расскажешь». «А мне куда деться?» «Ну, можешь лечь рядом со мной», — подумав, ответила девочка. «Но я буду под одеялом, а ты сверху. На кровати в грязной одежде нельзя». «Нет уж, я тогда лучше на полу посижу». Попросив отвернуться и переодевшись в пижаму, Оля забралась под одеяло. Максим сел рядом. «Это история про мальчика, который родился под землей». «Он что, в пещере жил? В древние века?» «Нет, он жил в огромном здании, только оно под землей находилось, и было это недавно». Максим рассказал, какая у него была комната, какие игрушки, как он занимался с учителями. Остановился он только когда услышал тихое похрапывание Оли. От такого хамства у него даже дыхание перехватило. То есть он тут рассказывает, старается, а она уже спит. Потом он выдохнул и чуть успокоился. Ведь они не договаривались, что Оля не будет спать. Она выполнила свою часть, он свою. Достав из кармана кубик, мальчик повертел его в руках. Иконка все так же призывно мигала, но что с ней делать, было абсолютно непонятно. Максим вспомнил, как Роман показывал свой куб дежурному и решил также посмотреть на него через огонь свечи. Он держал куб левой рукой, поворачивая в разные стороны, ставя на углы, но все было бесполезно. Вздохнув, Максим сел на пол и посмотрел на луну. «Сегодня почти полнолуние, облаков нет», и белый диск светился чрезвычайно ярко. Максим взял кубик и посмотрел на Луну через него. И вот тут-то картинка резко изменилась. Разноцветный луч света прошел через грани, упав прямо на его сетчатку. Максима вырубило. Он открыл глаза и увидел, как вокруг него кружится царь. «Поздравляю, малыш! Сегодня тобой приобретено два достижения и получена первая книга опыта». «Какие достижения?» «Тренировочный и первый поцелуй. А книга опыта будет тебе полезна всю оставшуюся, надеюсь, долгую жизнь. Как-никак, это полный справочник по хирургии и первой помощи». «Ого! И что, я теперь смогу делать любые операции?» «С какой стати?» «Нет», — царь почти ухмылялся. «Но зато, когда понадобится, у тебя под руками всегда будет учебное пособие. Достаточно только посмотреть на нужную иконку». «Ты сегодня не отвечал, хотя говорил, что будешь всегда рядом», — позволил себе заметить мальчик. «Интерфейс не появился, только курсор. Иногда надписи о квестах и достижениях». «А как ты меня звал?» «Про себя и вслух, и по имени называл». «Плохо. Значит, ты меня звал, когда я не был нужен. Тебе просто хотелось, чтобы я появился. А это, мой дорогой человечек, совсем разные вещи». «Ладно, а что с остальным? Ты мне обещал инвентарь, мои собственные навыки». «Ну, может, у тебя пока нет никаких навыков, которые можно было бы активировать?» «Стоп! Что значит «может»?» Максим вдруг понял, что дело нечисто. «Ты-то точно должен знать. Ты же мой царь». «Поймал. Я, конечно, твой, но я понятия не имею, какие у тебя навыки. Более того, я вообще не понимаю, что я здесь делаю. Задачей царей является восстановление работы мозга и обеспечение жизнедеятельности субъекта». «Так, и?» «А у тебя все в порядке. Мозг у тебя уже восстановлен. Проблем с жизнедеятельностью вроде нет». «То есть ты бесполезное нечто?» «Я не говорил, что бесполезный. Мой функционал очень широк. Если ты живешь в моем теле, значит, должен быть полезен мне», — уверенно заявил Максим. «Так что либо ты покидаешь меня, либо плати за пребывание». «А не слишком ли ты мал для таких речей?» Царь явно был недоволен. «Ты, конечно, достаточно умный, но все равно мелкий, а говоришь, как старик». «Моя мама не старик, и говорит она именно так». «Вот повезло так повезло. Ладно, я буду являться по первому требованию. Что еще?» «Все остальное, что можешь дать». Максим очень надеялся, что царь сам предложит что-то ценное. «Понятия не имею, о чем ты. Уточняй». «Хорошо, тогда покажи мне базовый интерфейс, но так, чтобы он не мешал моему зрению, и давай подсказки». «Ладно, но это все». «Нет, это то, что ты мне обещал утром. О новых условиях твоей жизни мы еще не обсуждали». «Да иди ты!» Царь мигнул и просто исчез, растворился в темноте. Максим огляделся и понял, что он сдвинулся в пространстве. Солнце было все там же снизу, но другие огоньки меняли свое расположение. Один из них был уже настолько близко к мальчику, что казалось, тот может дотянуться до него, если протянет руку. Только вот рук у него не было, как и любых других частей тела. Тогда он потянулся взглядом, мыслями, сфокусировал внимание на этой близкой звездочке. И вдруг понял, что он уже не в шаге от цели, а быстро приближаясь, падает прямо на эту искорку. Она стремительно летела навстречу, и мальчик уже мог различить, что это не одна искорка, это огонек, крутящийся внутри сферы, которую он освещал изнутри. Максим попробовал отстраниться, но притяжение уже было не остановить. Он падал с огромной скоростью, и в последний момент понял, что сам он точно такая же сфера. Максим практически ощутил всем своим естеством мгновение, когда его оболочка и эта сфера столкнулись, а потом провалился внутрь, увлекаемый неведомой силой.